Глава 91. «Юкай тебе в подмышку!» — выругалась тетушка, тоже бросаясь к двери. «Будь тут! Я постараюсь убрать чемодан, если мастер еще не добрался до твоей комнаты. Возможно, он начнет с осмотра других помещений. Или присоединюсь к поискам и сделаю вид, что сама лично обыскала шкаф и ничего подозрительного не обнаружила. Еще и сумку твою надо бы спрятать. Хотя нет, это ерунда. Главное — чемодан. А ты ни в коем случае не покидай зал. Тебе показываться там нельзя. Мастер и так сам не свой». Выпалив все это, она исчезла за дверью. Ох, хоть бы она успела. Вся эта ситуация сильно меня беспокоила. Почему тетушка сказала, что моя сумка — ерунда? Хотя да, точно. Ведь мастер знает, что я жила среди людей и притворялась человеком. Поэтому сумка с разными человеческими штучками и документами — это как раз нормально. Это можно объяснить необходимостью маскировки. А вот тряпка-самобранка, спрятанная внутри чемоданного отеля, это уже странно. Да еще в чемоданном отеле могли остаться следы магии Арсгула. В этом случае вообще не ясно, как все это объяснить. Внезапно я осознала, что впервые осталась в баре совсем одна, если не считать валявшегося на полу мужичка. Но он вряд ли очнется в ближайшее время. Черви явно вытянули из него много сил. Я вышла из-за стойки и подошла к нему. Он все еще похрапывал, однако кожа была бледной и выцветшей, а губы почти синими. Да уж, натерпелся он. Теперь, похоже, долго будет отдыхать и приходить в себя. Было тревожно. Мне очень хотелось тоже броситься вслед за мастером, чтобы убедиться, что он не заглянет в чемодан. Однако делать этого определенно не стоило. В этот момент входная дверь вдруг открылась, и в проеме показался красноглазый демон. Да, именно такой, который встретил меня в подворотне перед тем, как я попала в бар. А еще, кажется, именно он настойчиво таращился на меня сегодня, сидя за столиком. Но полной уверенности не было. Эти демоны походили друг на друга, как близнецы. Демон шагнул в зал, не отрывая от меня взгляда своих горящих глаз. Что ему нужно? Мне стало очень не по себе. Однако за время работы в баре я крепко усвоила урок. Нельзя вести себя как жертва. Нужно быть охотником. В конце концов, меня считают одним из самых страшных монстров в этом заведении, а то и вообще во всем магическом мире. «Бар закрыт», — холодно сказала я, смерив гостя таким взглядом, будто могла легко вышвырнуть его отсюда. «Знаю». От его голоса у меня все внутри сжалось. Как же знакомо он звучал. Именно этот голос, противный и хриплый, запомнился мне лучше всего. Именно он звучал там, в подворотне, когда впервые встреченный мной демон едва не присвоил меня себе. Ты забудешь о гордости, забудешь о своих желаниях и будешь думать лишь о том, чтобы хозяин был доволен тобой. От этого яркого воспоминания у меня вся кожа покрылась противными мурашками. Стоп! То, что голос похож, это еще ничего не значит. Рано паниковать. Мастер Лун четко дал понять, что бар закрыт. Я постаралась лениво усмехнуться. Он очень не любит, когда нарушают его указания. И, в отличие от меня, обычно не тратит время на то, чтобы задавать уточняющие вопросы. А сейчас он и вовсе очень раздражен. Пожалуй, я даже буду не против, если он спустит пар, уничтожив одного конкретного демона. Демон чуть дрогнул. Упоминание мастера никого не оставляло равнодушным. На это и был расчет. «Ну давай, уходи!» Но красноглазый гость почему-то не бросился к выходу, как должен был. Он прислушался и хрипло пробормотал. «Нет, мастера рядом нет. Полагаю, он сейчас обыскивает помещение и ищет еще слизней. И его приспешница, грязная лисица, с ним. Это хорошо. Мне надо совсем немного времени. Его глаза полыхнули ярче, и я вдруг с ужасом ощутила, что не могу произнести ни слова. Так же, как и тогда в подворотне, тело перестало подчиняться. Я уже воздействовал на тебя и пригубил часть твоей жизненной энергии, поэтому к моему внушению ты особенно восприимчива. Клыкасто ухмыльнулся демон. Да, это ты. А ведь я поклялся найти девчонку, из-за которой был вынужден мучительно восстанавливаться и поквитаться с ней. А потом прихожу сюда и вижу ее здесь. Она нагло стоит за барной стойкой и смотрит на всех свысока, а остальные ей это позволяют. Они считают тебя одной из нас, но я-то видел тебя без защитного амулета. Ты чистокровный человек. Не знаю, как так получилось, и мне плевать. Я хотел сделать тебя своей прислужницей, но теперь просто высосу твою жизненную силу.